Вторник. Ближе к вечеру. Я опять ходил на центральный вокзал. Опять у меня в кармане был только перронный билет. На этот раз я тащил тяжеленный чемодан и еще сумку с моими собственными вещами. Бет несла не очень тяжелую сумку с одеждой. Зван нес два тяжелых чемодана. Зато он сейчас сядет в поезд и уедет. А дядя Пит нес чемодан с книгами. Самый тяжелый из всех, я его вообще не мог поднять. На перроне мы все поставили чемоданы на землю. Мы встали все в кружок. Никто не говорил ни слова. Дядя Пит был самым нервным человеком из всех, кого я видел. Такси у него раскоклись очки. Сейчас он по очереди обводил нас всех своим приветливым, близоруким взглядом. Бет опять превратилась в маленькую школьную учительницу. На ней были берет и пальто с матросскими пуговицами. «Я позвонил в Ларен, совершенно неожиданно», — сказал дядя Пит. «Твоей маме, Бет, уже лучше. Она поспала два часика. Она долго сидела у окна и смотрела на улицу. Вечером я позвоню снова. Не волнуйтесь, ее не пичкают лекарствами. За ней просто хорошо ухаживают. Как ты вырос, Пит?» «Тьфу ты, пропасть, кто же здесь Пит?» Зван смущенно почесал в затылке. «Конечно же, Зван! Это ей спит, его же назвали так в честь этого нервного дядьки». «У вас будет по собственной комнате», — сказал дядя Пит Звану с Бет. Я так дико разозлился из этих собственных комнат, что мне захотелось убежать прочь. Но дядя Пит был не виноват. Он очень старался, он очень любил Звана, я видел это по его близоруким глазам. Я поднял руку и помахал. «Ну что ж, будьте здоровы», — сказал я. Взял свою сумку и пошел прочь. Зван нагнал меня. Мне пришлось остановиться, потому что он положил руку мне на плечо. — Я тебе напишу, — сказал Зван. — Ты мне тоже напишешь. Договорились? — Вовсе ни о чем не договорились, — сказал я. — Ничего ты не напишешь. Струсишь, побоишься наделать ошибок и напишешь какое-нибудь дурацкое письмецо. «Привет, мол, как дела? У меня все хорошо». — Я буду без тебя скучать, — сказал Зван. — Я не знаю, что это такое скучать, — сказал я. Зван засмеялся. Я понял, почему. Он засмеялся, потому что подумал, я бы сказал то же самое. Зван смотрел, как дядя Пит поднимает и чемодан с книгами, и тот, который я до сих пор нес. — Ладно, Званчик, — сказал я, — на этот раз ты сам едешь в свой Девентер. Зван усмехнулся. — Да, — сказал он, — что-то новенькое. «Ты все еще влюблен в Лишье?» — он посмотрел на меня с недоумением. «В кого? Ты что, забыл? Как только поезд тронется, ты и меня забудешь, спорим?» «Ни за что», — сказал он. «Пит, иди сюда!» — позвал дядя Пит. «Давай, Пит», — сказал я. «Поторопись, передай от меня привет, Бет». Зван двинул меня локтем в бок, подмигнул, развернулся и побежал к своим чемоданам. Поднял оба. Увидев его с чемоданами, я подумал, — Зван, настоящий путешественник, он будет путешествовать всю жизнь. Бет подбежала ко мне. — Этого еще не хватало, — подумал я. — До свидания, Томми, — сказала она, остановившись прямо передо мной. — Не хочу с тобой прощаться, мы ведь скоро увидимся. — Как так скоро? — спросил я. — Ну, довольно-таки скоро, — сказала она. — Довольно-таки скоро, — передразнил я ее. — Ну, тебя... У тебя же заболела мама. — Она выздоровеет, — сказала Бет. — Откуда ты знаешь? — А вот знаю. — И от чего она выздоровеет? — А то, что не будет меня видеть. — Она что, из-за тебя заболела? — Да. — Странно, да? — Довольно-таки, — проворчал я. — Ты хочешь сказать, увидимся лет через 10? Это вовсе не скоро, нечего врать. Я добился своего. Бет чуть не расплакалась. Она поцеловала меня в нос. Повернулась и побежала к поезду. Тогда я пошел прочь. У лестницы вниз остановился. Я не махал отъезжавшему поезду. Лишь когда поезд скрылся, дальние дали, я спустился по лестнице в туннель. По дороге домой меня одолевали идиотские мысли. Я старался не думать о вокзале, о поезде, о чемоданах, о звании, с Бетой вообще. При мысли об этом мне захотелось прыгнуть в канал, но я не прыгнул. В этом не было смысла, ведь на каналах лежал лед. Я еще никогда не чувствовал себя таким влюбленным, как сейчас. Зван не помахал мне, за это он у меня еще попляшет. В Звана я не был влюблен, еще чего не доставало. Но когда я думал о нем, мне тоже хотелось прыгнуть в канал. Мне захотелось пойти в церковь, попросить Господа Бога сделать так, чтобы Зван с Бет скоро вернулись. Но я не знал, как в церкви надо молиться, и я не мог подойти к первому попавшемуся прохожему и попросить: «Научите меня, пожалуйста, молиться». Это было от того, что мы никакие, ни протестанты, ни католики. Я на самом деле никакой. Я чистой воды никакой, хотя изображение Иисуса с овечкой или маленького Иисуса в яслях мне ужасно нравится, но это ничего не значит, ведь мне так много всего нравится. Они то и дело всплывали у меня в памяти. Зван и Бет, и тетя Йосу машины. Зван обед на перроне, и тут я столкнулся с кем-то на площади дамы и сказал: «Извините» или «Смотри, куда идешь». Казалось, будто снег покрыт тонким слоем воды. Тонким-тонким, его не было видно, но он слегка поблескивал. И я удивился, разве так бывает, когда что-то блестит, но ничего не видно? Время от времени я слышал у себя в голове мамин голос. «Не расстраивайся, медвежонок», — говорила она, например. «Все будет в порядке. Я рада, что ты возвращаешься к тете Фи из этого большущего дома. Чего ты мог ждать от этой чокнутой тетушки? Она тебе вообще не родственница, это богатая клуша, не замечающая других людей. Иди к тете Фи, вот она хороший человек, хотя раньше мне от нее и доставалось. Я всегда донашивала за ней платье. Знаешь, я уже 2 года не покупаю себе новой одежды». «Черт побери», — подумал я. «Я уже слишком большой, чтобы кто-то звал меня медвежонком. Вот для мамы я всегда останусь 9-летним. Даже когда стану старым дедом, буду гулять по парку с палочкой от скамейки к скамейке, она будет говорить мне: не расстраивайся, медвежонок». Я подумал, завтра пойду просто в школу, и если они ко мне полезут драться, то дам им хорошенько сдачи. Где же я? Ого, я уж дошел до башни Мюнт. Еще 15 минут дойду до Телегенстрат. И я скажу тете Фи: я хочу почитать. У тебя найдется для меня интересная книга.